Введение. Особое место в истории мира и его культуры принадлежит Древней Греции. В ходе своей истории универсально одаренным и деятельным народом этой великой страны были заложены новые традиции во взглядах на окружающий мир, созданы начала человеческих знаний во многих областях, послужившие импульсом к их дальнейшему развитию в странах Европы и Азии. Действительно, в эпоху античности в Древней Элладе, в период появления и расцвета государств-полисов, родилась и философия в собственном смысле этого слова. Имена Пифагора, Гераклита, Анаксагора, Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля не только являются символами начала истории философии как науки, сами их рассуждения продолжают и много веков спустя, после гибели античного общества, влиять на дальнейший ход развития философских мыслей. Именно в эту эпоху возникла история как рациональная форма познания, а не сказочно-мифологизированная, либо просто летописно-описательная форма. Этим мы обязаны прежде всего отцам истории Геродоту, Фукидиду, а в римскую эпоху Саллюстию, Тациту. Благодаря трудам многих античных мыслителей разрабатывалась теория государства, уточнялось понятие политического сообщества людей. В социальной жизни формировался критерий подлинной ценности человека. В Древней Элладе сложились понятия таких духовных ценностей, как гражданская свобода и гражданский долг, человечность, гармоничность, ответственность. Оценивая вклад греков в мировую науку, достаточно сказать, что почти до середины XX века мы учили геометрию по Эвклиду, что основы механики, заложенные Архимедом, и астрономы-географы эпохи эллинизма впервые вычислили размер земного шара, предвосхитив гелиоцентрическую систему Коперника. Наконец, художественное наследие античной Эллады имеет значение не только как историко-культурное, но и как живая, полное очарование и магического обаяния духовная сила.